Скрупулезное соблюдение условий договора. Восклицательный знак. Тщательная подготовка к деловым встречам. Восклицательный знак. Человечность. Вопросительный знак. Естественность. Вопросительный знак. Поздравление мне по праздникам ко дню рождения. Вопросительный знак. Интерес ко мне как к человеку. Вопросительный знак. По мнению покупателей, именно это должны предложить им продавцы для того, чтобы они решились на покупку. Еще до завершения этой работы слушатели проявляют нетерпение. А что такое эти ваши знаки? И я отвечаю, все, что помечено восклицательными знаками, воспринимается при помощи органов чувств, зрения, слух, обоняния, осязания, вкус или исчисляется в килограммах, долларах, часах или других единицах. А все, что отмечено знаком вопроса, невозможно взвесить, высчитать или ощутить при помощи органов чувств. Это можно только почувствовать сердцем, душой, так как все это взято из сферы межличностных отношений. И после этого спрашиваю, какой можно сделать вывод? И группа сыпет выводами. У покупателей критериев больше. У покупателей больше неизмеримого. Все правильно. Покупатели действительно обращают внимание на гораздо большее число критериев, даже на те, которые никогда не придут в голову продавца. И они действительно гораздо больше внимания уделяют факторам, которые не являются техническими характеристиками продукта и не могут быть ничем измерены. То есть покупатели гораздо большее значение придают факторам, которые нельзя оценить на уровне счета, логики и рацио. То есть покупатели принимают большинство решений эмоционально. Я очень настойчиво рекомендую вам, читатель, повторить этот эксперимент с вашими продавцами. И еще о том, как покупатели иногда видят в нашем продукте, товаре или услуге нечто такое, чего в нем никогда не увидит продавец. Однажды в одну пейджинговую компанию, для которой я строил агентскую сеть, явился кожаный крепыш и сходу спросил у девочки-продавщицы. «Пейджера есть?» «Есть». «Показывайте». «Вот, пожалуйста, смотрите». «А с вибраторами есть?» «Есть», — девочка указала на Motorola Advisor. «Вибрируйте», — распорядился клиент. Девочка взяла телефонную трубку, передала сообщение на пейджер, лежащий на столе, и через 30 секунд он уже вибрировал на прилавке. Покупатель был недоволен. «А еще такие есть?» — спросил он. «Есть». Когда на прилавке, ползая, вибрировала уже дюжина адвайзеров, из кабинетов фирмы в торговый зал собрались все менеджеры. А покупателю все что-то не нравилось. Он не обращал никакого внимания на попытки девочки-продавщицы рассказать об уникальных комплектующих этого пейджера, о зоне уверенного приема, о комфортном меню, и один из менеджеров догадался спросить: «А зачем вам пейджер? Вот вы, читатель, зачем вы могли бы купить пейджер?» «Правильно, для получения сообщений, для дистанционного подрыва взрывчатки, для того, чтобы заглушить двигатель вашего только что угнанного автомобиля». А наш покупатель удивленно передернул плечами. «Как-то зачем? Для гонок?» Оказывается, есть такая древняя славянская забава. Четверо братков приходят в кабак, заказывают вкусный стол и велят пододвинуть поближе пустой стол без скатерти. Они банкуют по-крупному и выкладывают на свободный стол свои пейджера, каждый снимает с пояса мобилу и начинает наяривать оператору, передавая сообщение на свой пейджер. Пейджеры вибрируют, ползают по столу, чей аппарат первым доползет до края стола и упадет на пол, тот выигрывает и снимает весь банк. Так попробуйте угадать, зачем вашему клиенту пейджер? Продавец не шпион и покупатель не подследственный. Техника вопросов – техникой вопросов. И сами вопросы – вопросами, но нужно и честь знать, и с вопросами не перебарщивать. В одной из крупных фирм, для которой я занимался созданием и запуском агентской сети, мы использовали большую клиентскую анкету. Показывать анкету клиентам наши агенты не имели права, и заполнять ее следовало так, чтобы клиент ее не увидел. Там было 60 вопросов. Многие были с двойным дном. Например, раздел «Наличие униформы у охраны». Для меня Этот пункт был интересен и важен потому, что в состав нашего холдинга входила и охранная фирма, и фирма, которая занималась пошивом униформы. Многие вопросы мало что давали при однократном ответе, но начинали играть важную роль в динамике, когда с помощью анкеты мы осуществляли постоянный мониторинг клиента. Например, количество и марки автомашин возле офиса, количество посетителей, оснащенность помещений офисной техникой, ксероксы, факсы, компьютеры. Понятно, что открытый сбор фактажа для заполнения разделов анкеты вызвал бы у клиента нездоровый интерес. Именно поэтому агентов учили собирать информацию скрытно. Вам никогда не приходилось забирать подчиненных из вытрезвителя? Мне приходилось. Скажу, что это легче и не так противно, как вызволять агента, засыпавшегося со шпионской анкетой. Один из моих умников укрепил анкету на папке с зажимом и пошел по фирме клиента, расставляя в анкете галочки. Столько-то посетителей, столько-то ксероксов. Разумеется, секьюрити его отловили. Агент сдал своего директора, то есть меня, и я имел очень тяжелый разговор с еще вчера потенциальным клиентом, которому теперь было уже никогда не суждено стать нашим клиентом. Продавец не шпион. Покупатель неподследственный. Будем об этом помнить. Изучаем интересы клиента для построения аргументации. Мы изучили мотивы клиента, изучили его потребности. Интересы – это глубже. Если угодно, это система его жизненных ценностей. Зачем нам изучение столь сложных вещей? Цель одна – всем этим мы занимаемся лишь для одного, для правильного, корректного, точного выстраивания собственной аргументации. Мы, в общем-то, знаем, что нужно говорить, но то, что действительно должно быть сказано, это мы определим, играя именно с мотивами, потребностями и интересами клиента. Во всех играх тренинга, которые проходят после изучения выявления потребностей, при переходе игроков к аргументации – контрольным выстрелом является мое громкое «стоп-кадр» и вопрос. Если вы уже перешли в аргументации, то каковы выявленные вами потребности этого клиента? И это продолжается бесконечно. Одну и ту же ошибку повторяет каждый из игроков. Почему-то на чужих ошибках невозможно научиться придерживать аргументацию до момента, когда мы, наконец, определимся с потребностями собеседника. И последнее. Обеспечиваем углубление контакта. Каким был первый этап нашей продажи? Верно, установление контакта. Но это не значит, что на этом нужно замерзнуть. На каждом из следующих этапов эта задача остается насущной – углубление контакта с клиентом.